Глава 22. Звездная система Яры. Центральная планета Риула. На прекрасной лесной поляне, возле довольно большого и весьма широкого ручья, даже скорее похожего на средних размеров речушку с еле заметным течением, не смолкал детский смех и радостный визг восхищения. Все подросшие дети землян устроили игру в догонялки с малышами наших четвероногих красавиц. Они вместе радостно и весело носились между установленными палатками, едва не снося их с мест. Наибольший радостный визг был слышен от детей-близнецов Мирок и Светиков. Как рассказала мне супруга, главными заводилами во всех детских играх постоянно были моя Ксения и маленькая Ярославна, дочка Дмитрия. Пока все наши дети увлеченно играли в свои игры среди разноцветных палаток, в сторонке от палаточного лагеря мужским коллективом была устроена небольшая походная кухня. После чего мужчин оттуда вежливо попросили уйти, и за дело принялся женский коллектив. Наши женщины, приняв свою компанию задумчивую русинку, вовсю священно действовали над раскладными металлопластиковыми столиками, а также над различными солидными котелками, которые расположились на установленных треногах над разведенными кострами. Глядя на все это действо в стороне от походной кухни, Дмитрий Ярославович Старобогатов при помощи своего внука Дмитрия, а также правнуков-близнецов Яромира и Ладомира, начал подготавливать место и мангал для жарки шашлыков, ведь мясо мы заранее еще дома замариновали. Заметив, что все отдыхающие заняты каким-либо важным делом, мы со Славиркой и Демидычем решили отвести душу и заняться рыбной ловлей. Тем более, я обещал им устроить поход на рыбалку. Удочки сделал Демидыч из прочных ветвей неизвестного мне дерева. Леску на основу и поводки приготовил я, а крючками поделился Славирка из своих запасов. Очень радовало то, что на Риуле не было никаких комаров и никакого гнуса, как на земле. Легкий ветерок и нежная прохлада от воды освежали застывшие под лучами полуденного светила наши тела. К счастью, для всего нашего коллектива клев в этот чудесный день был отменный. Тут неоспоримое первенство было у Славомира. Не знаю, что за наживку он использовал, но его поплавок гораздо чаще уходил под воду, чем наши. Он умудрился за неполные 2 часа поймать рыбы в 3 раза больше, чем мы с Демидычем вместе взятые. Нам лишь оставалось поздравить его с такой удачей. Славирка ожил окончательно и сиял, как новая монета. Передав всю пойманную рыбу нашим женщинам для готовки, мы вновь накупались и решили немного позагорать на нагретом мелком песочке на берегу речушки. С лесной поляны до нас еле слышно доносились визги и смех детей, а со стороны нашей походной кухни звучал громогласный командный голос Арины Радославны, раздающий указания остальным женщинам насчет приправ к готовящимся блюдам. Прошедшие 10 дней после проведенного эксперимента на борту Дэи очень ясно показали, как разительно изменился характер нашей с Демидычем тещи, причем именно в положительную сторону. Теперь она уже не была похожа на демона в юбке, который ненавидит всех мужчин в военной форме, а всем своим видом показывала, какая она заботливая бабушка и внимательная теща. А началась наша с ней встреча перед экспериментом совсем не в радужных тонах. После окончания всех восстановительных и медицинских процедур я в сопровождении присутствующей части своей команды покинул столичный медицинский центр. Вызвав транспорт, мы дружной компанией направились в космопорт к площадке, где находилась Дэя. Именно туда, на мой корабль-красавец, Ярославна должна была привезти свою маму, Арину Радославну, для приватной беседы со мной. У входного шлюза нашу команду встретила Яна. Она доложила мне, что моя жена и теща уже находятся на борту и ожидают назначенной встречи в моем кабинете. Когда мы с Яной зашли в мой рабочий кабинет, теща без предисловий стала выговаривать Ярославне. «Вот, полюбуйся, доченька, твоя мама, как всегда, оказалась права, а ты мне не верила. Он даже на нашу встречу не постеснялся заявиться со своей нынешней кралей. Совсем стыд потерял». «Добрый день, Арина Радославна. Я бы попросил вас не делать своих скоропалительных выводов. К тому же наш разговор касается только нашей семьи, а не команды моего космического корабля». «А ты мне рот не затыкай, зятек», — вскочив с кресла, громогласно стала вещать теща. «Пусть все на этом корабле слышат, какой у них командир Кобель и бабник». Опешившая Ярославна сидела в кресле возле столика, удивленно глядя то на меня, то на свою мать. Не обращая никакого внимания на то, что в данный момент кричит Арина Радославна, я повернулся к голограмме и отдал приказ. «Яна, пожалуйста, заблокируй дверь в мой кабинет и можешь заниматься своими делами. Когда понадобишься, я тебя позову». «Принято, командир. Все двери в ваш рабочий кабинет полностью заблокированы», — сказала Яна и вышла сквозь стену рядом с дверью. Увиденное лишило мою тещу дара речи. Она покраснела, как вареный рак, и хватала воздух ртом, как пойманная рыба, выброшенная на берег. Я прошел к своему любимому креслу возле пульта управления. Удобно расположился в нем и, строго посмотрев на тещу, сказал: «Сядьте в кресло, Арина Радославна, и успокойтесь. А на будущее запомните, что ваши крики и вопли тут вообще никто не услышит. Пора бы уже знать, что крик еще никогда не был доказательством чьей-то правоты». Как только теща усела в свободное кресло возле моего столика для принятия пищи, отойдя от удивления, заговорила Ярославна: «Стась, а что это сейчас такое было?» — спросила меня жена, показав на стену, сквозь которую прошла Яна. «Вы только что видели голограмму главной управляющей системы этого корабля-красавца. Ее зовут Яна. Она тут хозяйка и смотрит за порядком». «Но она же реально выглядит совсем как живой человек», — сказала Ярославна. «Яра, над реалистичностью всех голографических образов управляющих систем корабля поработал Иван Кулибин. Если тебя интересует, как он это сделал, то вопросы можешь задавать ему. Сейчас мы здесь собрались совершенно по другому поводу. Ты хотела узнать, с чем связано странное поведение твоей мамы и ее негативное отношение не только ко мне, а вообще ко всем разумным, носящим военную форму. Я обещал ответить тебе. Как ты знаешь, я всегда держу свое слово. Наконец пришло время, чтобы все тайное стало явным. Не так ли, Арина Радославна?» «Нет у меня никаких тайн!» — выкрикнула моя теща и, вновь соскочив с кресла, побежала к двери. Убедившись, что дверь не открывается, она начала требовать: «Открой немедленно дверь, я не желаю с тобой разговаривать». «Арина Радославна, я отдам приказ разблокировать двери только в том случае, если вы мне честно ответите на один вопрос. Это лично вы не желаете разговаривать со мной? Или этого разговора не хочет Лесвик?» «Стась, а кто это?» — удивленно спросила меня Яра. «Это одно хитрое и коварное существо, которое в далеком прошлом обмануло маленькую доверчивую девочку Арину. Понимаешь, солнышко, когда твоя мать была очень маленькой, она спасла в лесу от нехороших людей одно израненное существо, которое назвало себя Лесвик. Возможно, девочка плохо расслышала имя и восприняла его как лесовик. Это существо бросили на земле военные с боевого корабля драктов. Они постоянно мучили и издевались над ним. Поэтому в душе этого существа зародилась неконтролируемая ненависть ко всем военным. Вот этого брошенного и израненного лесовика Арина принесла к своей бабушке-знахарке, которая могла лечить не только людей, но и зверей, и животных. Девочка попросила вылечить лесовичка, но знахарка не знала, как лечить существо из другого мира, о чем и сказала маленькой Арине. Вот тогда существо и узнало, что ему в этом новом мире никто не сможет помочь. А жить ему хотелось очень сильно, поэтому оно решило завладеть телом маленького и доверчивого ребенка. Пообещав передать знания по целительству своего далекого мира, существо вместе с потоком знаний проникло в тело девочки и поселилось там. Наутро маленькая Арина вместе со своей бабушкой-знахаркой обнаружили мертвое тело лесного жителя. После недолгих и простых похорон девочка еще долгое время ходила и ухаживала за могилкой маленького лесовичка, даже не подозревая, что это хитрое и коварное существо поселилось в ее детском теле и поглощает ее жизненную силу. «Я ничего не напутал, Лесвик?» — задал я вопрос, глядя в глаза тещи. «Откуда тебе это известно?» — каким-то странным, еле слышным голосом произнесла Арина Радославна. При этом она замерла возле двери, словно каменная статуя. Глаза покрылись пеленой, а подвижными остались только губы. «Неважно, откуда, Лесвик. Ты же все равно не поверишь любой мой ответ. Меня сейчас интересует совершенно другое. Готов ли ты добровольно покинуть тело Арины Радославны и дать ей возможность жить своей собственной жизнью?» «Но я же тогда умру. Я не хочу прерывать своего существования», — не двигаясь, проговорила живая статуя. «Я сейчас хоть что-нибудь сказал о прекращении твоего дальнейшего существования, Лесвик. У меня имеются возможности, чтобы ты продолжил жить вне тела Арины Радославны». «Но это невозможно. Такое под силу лишь старым богам и ушедшим древним». «А я и есть древний. Не верю. Все древние давным-давно покинули эту часть вселенной». «Ты ошибаешься, Лесвик. Некоторые из нас вернулись. Одного из вернувшихся ты сейчас видишь перед собой. Могу для тебя подготовить физическое тело, лишенное души. Примерно такое же, как у Арины Радославной, и ты сможешь продолжить свою самостоятельную жизнь. «Мне не подходит биологическое тело такого размера. Оно для меня слишком большое, и я не смогу им управлять». «Хорошо. А как ты посмотришь на продолжение жизни в энергетической форме? Ты будешь в ней существовать до тех пор, пока я тебе не найду подходящее физическое тело». «Но ведь без тела я не смогу существовать. Я без тела сразу умру». «Кто тебе такое сказал?» «Это всем известно. Без тела нет жизни». «Не говори ерунды, Лесвик. Можно существовать и без физического тела». «Докажи мне это. Если ты сейчас говоришь правду, древний, то я с радостью покину тело этой женщины». «Вот и хорошо. Значит, мы договорились. Ты уже признал во мне древнего, а теперь я тебе докажу, что разумная жизнь без тела возможна. Сними ступор с тела Арины Родославны. Садись в мое кресло и пообщайся». Сказав это, я активировал свой пульт управления и вызвал Палина. Когда на экране монитора появился его образ, а теща заняла мое кресло, я произнес: «Друг мой Палин, объясни этому разумному, который подселился в тело женщины, что жизнь без физического тела вполне возможна». «Без проблем, древний. Ты хочешь, чтобы я рассказал про перенос разумной сущности из биологического тела в кристалл, как у меня?» — раздался голос из моего пульта управления. «Да, Палин, именно этот вариант в данный момент нам и нужен». «Хорошо, друг мой. Оставьте нас ненадолго, наедине. А мы тут немного пообщаемся». Мы с Ярославной перешли в помещение хранилища. Как только за нами закрылась дверь, жена сразу пристала ко мне с расспросами. «Стась, объясни мне, что происходит? Я ничего не понимаю. Кто такой этот Лесвик? И почему он поселился в теле моей мамы? Почему она застыла, словно каменная статуя? И что ты вообще задумал с ней делать?» «Яра, так я же только что подробно рассказывал, кто он такой и как обманул твою маму, когда она была еще маленькой девочкой. Я собираюсь переселить это существо в кристалл, чтобы твоя мама жила своей жизнью». «Ты что, вообще не слышала того, что я говорил?» «Я все прекрасно слышала, но так и не поняла, при чем тут ушедшие древние. Объясни мне, какое ты имеешь к ним отношение». «Самое прямое. Дело в том, что я действительно являюсь изначальным древним». «Стась, я понимаю, что ты это говорил, чтобы прекратить войну в мире Джере. Но зачем ты сейчас вновь называешь себя так?» «Потому что, солнышко, я действительно являюсь изначальным древним. Ты должна знать, что мне уже много тысяч лет. Я понимаю, милая, что тебе трудно в это поверить, но это так. Чтобы скрыться от своих преследователей и спрятать полученную информацию о других разумных, я перенес всю свою память в информационные накопители экспериментальной установки. После этого мой друг, капитан одного из кораблей моей исследовательской группы, трансформировал мое физическое тело в специальной медицинской капсуле до состояния 4-летнего ребенка и спрятал от всех в запретном мире на Земле. Он должен был меня забрать через определенный срок, но получилось так, что в поисковый маячок, который мне имплантировали под кожу, попала пуля во время выполнения одного боевого задания. Поисковый маячок был уничтожен, и меня никто не смог забрать. Так я и продолжал жить на Земле, ничего не зная о своем прошлом, пока не попал с Иваном Демидовичем в вашу деревню. Что происходило со мной дальше, ты в общих чертах уже знаешь». «А твоя прошлая жизнь? Почему ты о ней мне вообще ничего не рассказываешь?» «Потому что моя память после обратной заливки с информационных накопителей еще до конца не восстановилась». «Яра, пойми меня правильно. Я не пытаюсь от тебя что-то скрыть, просто знай, что моя потеря сознания во время праздничной трапезы во дворе нашего дома как раз и была связана с тем, что еще одна частичка моей памяти стала восстанавливаться». «Стась, а когда твоя память полностью восстановится?» «Не знаю, солнышко. Лита говорит, что у всех разумных это происходит в разные сроки». «А что ты планируешь делать с моей мамой?» «С твоей мамой я ничего не планирую делать. Но сейчас необходимо провести эксперимент по избавлению ее от подселившегося к ней разумного существа». «Стась, а ты уже проводил подобные эксперименты?» «Не знаю, Ярославна. Как я тебе уже сказал, моя память еще до конца не восстановилась. Поэтому я и говорю тебе, что надо проводить эксперимент, а не делать плановую медицинскую операцию». «А как это все будет происходить?» «Этот вопрос тебе следует задать Палину, солнышко. По крайней мере, у него уже точно есть опыт перемещения и сохранения жизненной сущности разумного в информационном кристалле. Пойдем посмотрим. Может, они уже закончили свои разговоры». Вернувшись в мой рабочий кабинет, мы с Ярославной увидели застывшую перед экраном монитора Арину Родославну. Она тихо сидела в моем любимом кресле с поникшей головой, погруженная в свои мысли. «Чем порадуешь, Палин?» — обратился я к своему другу. «Мы договорились с Лесвиком. Он понял и принял мои подробные объяснения, а также согласился на переселение», — прозвучал спокойный голос из пульта управления. «Палин, а что нужно подготовить для данного переселения?» — задала вопрос моя жена. «Ярославна, необходим медицинский кокон, подключенный к этому пульту управления, а также кристалл из сердцевины древа жизни». «А где же нам взять такой кристалл?» — уточняя, спросила Яра. «Твой муж может получить такой кристалл у хранителя пространств черного камня. Как мне известно, у него в запасниках должно быть много таких кристаллов». «Палин, а где этот хранитель находится?» — вновь задала вопрос моя жена. «Яра, не задавай Палину ненужных вопросов. Лучше помоги своей маме раздеться и занять медицинскую капсулу, стоящую рядом с пультом управления», — произнес я, указывая на нужную капсулу. «А хранитель пространств черного камня находится в соседнем помещении, где мы с тобой только что разговаривали. Ты давай, помогай Арине Радославне, а я схожу за кристаллом». Когда я вернулся с нужным кристаллом в свой рабочий кабинет, моя теща уже находилась в медицинской капсуле. Вставив кристалл в пульт управления, я отдал команду Палину «Начинай», а сам подошел к столику и налил себе и жене ароматного горячего чая из термоса. Едва мы с Ярой допили чай, как в кабинете раздался голос Палина. «Древний, перенос разумной сущности на кристалл прошел успешно». «Подтверждая все сказанное уважаемым Палиным», неожиданно прозвучал мягкий голос Лесвика. «Это очень необычно, ощущать себя без тела, но в то же время осознавать себя живым. У нас с уважаемым Палиным даже обнаружились общие темы для обсуждения». «Лесвик, я даже гадать не буду, что это за темы. Скорее всего, вы с Палиным нашли общий язык на тему чудесных и необычных цветов». «Совершенно верно, уважаемый древний». «Вот и прекрасно. Общайтесь. Кристалл с Лесвиком я пока оставляю в пульте управления». «Палин, а как там моя мама?» – задала вопрос Яра. «С вашей мамой все в полном порядке, Ярославна. Можете не переживать. Поднимайте ее из медицинского кокона и напоите каким-нибудь горячим напитком». «Солнышко, ты помоги своей маме покинуть медицинскую капсулу и одеться, а я пока заварю свеженький чай». Через несколько минут мы сидели втроем у небольшого столика, потребляя ароматный чай с горячими сдобными плюшками. «Мама, ты как себя чувствуешь?» – спросила Яра. «Хорошо, доченька. Легкость во всем теле, словно скинула с себя несколько десятков лет. Вот только ощущения внутри какие-то странные, будто бы чего-то не хватает. Мне бы хотелось в лесу побывать, он всегда наполнял меня нужными силами». «Арина Радославна, а как вы относитесь к коллективному отдыху на лоне природы?» – задал я вопрос тёще. «Что вы имеете в виду, Станислав Иванович?» «Я говорю про большой семейный пикник с туристическими палатками на лесной полянке, с увлекательной рыбалкой, горячими ароматными шашлыками и всеми прочими удовольствиями». «А с кем вы вообще планируете оставить маленьких детей? Ведь они не могут долго находиться без родителей». «Всех детей берем с собой. Детеныши наших четвероногих красавиц, а также их самих тоже возьмем с собой. Будет с кем нашим детям играть. Кроме этого, возьмем в наш семейный коллектив прибывших со мной землян, Славомира и Русинку. Так получилось, что самым близким и родным человеком они считают меня». «Тогда я согласна взяться за подготовку такого пикника. У меня только одно условие». «Какое, если не секрет?» «На кухне я буду старше». «Ничего не имею против. Считайте, мы договорились». Лежа на прогретом песочке и вспоминая события прошедших дней, я чуть было не пропустил долгожданный сигнал. Звук удара поварёшки о металлическую крышку, который прозвучал с центра лесной полянки. Этот сигнал призывал всех собраться возле нашей походной кухни. Нехотя поднявшись, я разбудил задремавших рядом со мной Славирку и Демидыча. Одевшись и собрав свои рыболовные снасти, мы отправились в сторону кухни.